падкасты Радыё Свабода. Добры дзень, гэта канал Свабода Прэміум, з вамі Ганна Соўсё Празе. Год таму Расія пачала вайну супраць Украіны. Ваенныя дзеянні распачаліся ў тым ліку з беларускай тэрыторыі, якую Расіі дазволіў выкарыстоўваць Аляксандр Лукашэнка. Пра гадавіну вайны пагаворым з украінскім расійскім журналістам, тэлевядучым, палітычным аглядальнікам Евгеніем Кісялёвым, які з 2008 году працуе і жыве ва Украіне. Добры дзень, Евгеній. Добры дзень. Как і дзе вы встречаеце эту гадавіну вайны? Вот сейчас я нахожусь у себя дома. Как вам видится, будет ли эта годовщина войны первой, последней, закончится ли война через год, через два? Ну, вы знаете, я хотел бы разделить оптимизм Александра Невзорова, который сказал, что следующее послание Путин направит администрации Гаагского следственного изолятора при международном трибунале, который будет судить его за военные преступления против Украины. И в этом послании будет говориться о предоставлении ему дополнительного одеяла и коврика возле койки взамен износившегося, может быть, того самого, который Милошевич или кто-то из других бывших югославских военных преступников затоптал, да? Но у меня нет такого оптимизма. Я боюсь, что война еще на несколько лет. Я буду рад ошибиться. Но Путин, выступая вот с этим самым пресловутым федеральным посланием, сказал, что... Ну, не то чтобы сказал он это прямым текстом, но он дал понять, что воевать он готов до тех пор, пока живет. И до тех пор, пока не погибнет последний русский солдат. Или до тех пор, пока его не свергнут. Ну, как хотите, но дело в том, что Путин по-прежнему верит, что у него больше ресурсов, что у него больше пушечного мяса, что Украина устанет и пойдет на уступки, что Запад устанет и пойдет тоже на уступки, что, может быть, Китай там могучий, или Великая Индия ему плечо подставят. И по-прежнему верит в то, что он может победить. Хотя на самом деле он уже проиграл. Скажите, а как год вот этой путинской войны против Украины изменил вашу жизнь, вашу работу? Господи, я не настолько важная персона, чтобы тратить время на обсуждение перемен в моей жизни и в моей работе. Знаете, делай, что должно, а будь, что будет. Вот я делаю то, что я всегда делал, и то, что считаю нужным делать. Я делаю сейчас вот YouTube-канал. Я каждый день на нем практически выкладываю либо какой-то комментарий, либо какую-то беседу, либо какое-то интервью, либо какой-нибудь еще материал. Вот есть этот YouTube-канал, называется Евгений Киселев. Кто не подписан, пожалуйста, подписывайтесь. В Беларуси у меня, кстати, достаточно много подписчиков. Да, я тоже подписана на ваш канал и регулярно вас смотрю. Ну, более глобальное питание, как год путинской войны, более глобальный вопрос, как год путинской войны против Украины изменил Россию? И что на самом деле получил Путин, российская армия, российское общество за год войны по сравнению с тем, что, чего они ожидали? Вы знаете, сложный вопрос. Мне на него не очень легко ответить, потому что я давно не был в России. Я вынужденный эмигрант. Хотя нет, не вынужденный, добровольный. Вру. Я добровольный эмигрант. Я перестал бывать в России, перестал туда ездить. Сказал себе, я туда больше не ногой, когда в 2014 году Путин аннексировал Крым. А потом уже стал эмигрантом вынужденным, потому что на меня завели уголовное дело, потом провозгласили меня уже вот после начала войны иностранным агентом, и я понимаю прекрасно, что ждут меня там нары. Я не политик вроде Ильи Яшина или Алексея Навального, которым, наверное, как политикам, для того, чтобы обращаться потом с призывами к своим сторонникам идти на баррикады, нужно демонстрировать готовность ради свержение путинского режима и в тюрьме посидеть. Вот. Я поэтому в эмиграции, Я работаю из эмиграции на российскую аудиторию. Некоторых вещей я, к сожалению, не понимаю, потому что, как говорят некоторые мои коллеги, знаете, для того, чтобы тоньше чувствовать происходящее в стране, надо дышать тем воздухом. Поэтому, знаете, у меня такой макрополитический взгляд на происходящее. Хотя макрополитический взгляд иногда бывает точнее. Знаете, когда вы с высоты видите какую-то картину, может быть, маленьких деталей разглядеть не можете, но с другой стороны, видите перспективу, видите большую панораму, которую подчас не видят люди там, внизу. Поделитесь, пожалуйста, вашим взглядом. Так вот, мой взгляд такой, что страна разваливается, страна деградирует, страна в политической изоляции, страна... Ну, послушайте, вот вчера, 23 числа, точнее, там, было голосование в ООН. Ну и кто поддержал Россию, когда было поставлено на голосование, была поставлена резолюция, в которой, по сути дела, излагался мирный план окончания войны, предложенный украинскими дипломатами, предложенный президентом Зеленским, и, в частности, центральный пункт этой резолюции – это вывод всех российских войск со всех оккупированных украинских территорий. Это непременное на сегодняшний день условие, которое, кстати, вот объявлен там еще какой-то из 12 пунктов мирный план, предложенный китайцами, но там вот очень невнятно говорится по поводу того, будут ли выведены в рамках этого плана российские войска с территории оккупированной части Украины или нет. А вот... Внятный документ, за который проголосовало абсолютное большинство членов Организации Объединенных Наций, об этом там говорится очень четко, и против вывода российских войск проголосовало, против этой резолюции, только, не считая самой России, только 6 стран, к сожалению, включая Беларусь. Ну, понятное дело, что это позиция не белорусского народа, это позиция диктатора Лукашенко. В какой мере белорусский народ отвечает за то, что у вас там во власти находится Александр Григорьевич, отдельная тема. Точно так же, как отдельной темой является то, несут ли ответственность, виноваты ли российские граждане, включая даже тех, кто в жесткой оппозиции находится уже много лет, даже десятилетия, как ваш покорный слуга, да, за то, что вот, отвечаем ли мы, виноваты ли мы в том, что Путину власти, что Путин развязал войну против Украины. Я считаю, что виноваты. Отдельная тема, повторяю. Виноваты в определенной степени и ответственность точно несем. От этого нам не уйти. И каяться нам еще придется. И мне в том числе. Я готов буду встать на колени там, перед украинцами и украинским народом и попросить у них прощения. Несмотря на то, что я с первого дня пребывания Путина против этого персонажа нахожусь. Но сейчас смотрите, Беларусь, Никарагуа, Эритрея, Сирия. Мали. Мали, во! Ура! Пацаны! Вот теперь, когда на нашей стороне Мали, да, вот теперь мы во главе с этим самым бункерным дедом. Вот теперь точно всех врагов России победим. Вот Мали нам не хватало только, да? Извините, там, я не хочу обидеть хороших людей, которые наверняка и в Мали тоже живут. Но, насколько я знаю, не самая благополучная страна это на африканском континенте. И не случайно там орудуют вагнеровцы в последнее время. И вроде бы их там малийское правительство привечает и чуть ли не с распростертыми объятиями принимает. Да? А так, смотрите, вот эти 6 стран перечисленные, Северную Корею я еще забыл, да, упомянуть. Вот смотрите там. Мали, Северная Корея, Эритрея, Никарагуа, Сирия и, увы, Беларусь. Вот и как бы все наши союзнички. Вот. Ну, там 32 страны, правда, не проголосовало, воздержалось, еще несколько отказалось участвовать в голосовании. Но тут не должно быть никаких этих самых... Никто не должен обольщаться по этому поводу. Говорить, ну, вот еще считайте, что еще 32 за нас. Нет, они против вас. Они против вас на самом деле. Просто это в большинстве своем так называемые неприсоединившиеся страны, которые по традиции уже на протяжении десятилетий никогда не голосуют за или против тех или иных острополитических резолюций, которые как бы раскалывают западный мир. Ага, Евгений, извините, я вас перебью. Вы сейчас вот очень точно сказали, что разделяете режим Беларуси и белорусский народ. Как вам видится из Украины? Украинские элиты, простые украинцы, разделяют ли они Лукашенко, его режим и народ Беларуси, который в большинстве своем не поддерживает войну и платит высокую цену, это десятки лет тюрьмы, это пытки за антивоенные акции. Как вам видится это из Украины? Знаете, белорусскому народу не нужно было голосовать за Лукашенко на выборах 1994 года. Понятно, что это не сегодняшнее поколение виновато в этом, а поколение отцов. С тех пор прошло много-много лет, да, 30 лет прошло почти что с тех пор, как выбрали на, в общем, относительно свободных и относительно честных выборах выбрали Лукашенко президентом. Но вот это урок всем, потому что те, кому было 30 тогда, сегодня им 60. Это к вопросу о том, отвечают ли рядовые граждане, даже не поддерживавшие. А чем, каким местом они тогда думали? Каким местом думали россияне, которые в 99-м году хлопали в ладоши от радости? Пришел у нас такой вот Путин, такой весь на пружинках, на шарнирах, с такой подскакивающей походочкой, да? Такой весь трезвый и спортивный, да, не то, что там старый и больной, и периодически выпивающий Борис Николаевич. Да, если не говорить про выборы 94-го года, говорить о ситуации теперь, то в Беларуси, ну, вы знаете, какая ситуация, гуманитарный кризис, репрессии, большинство белорусов не поддерживают войну. А что они делают? Простите, пожалуйста. Вот я не хочу их осуждать. Белорусов, которые не поддерживают войну, но почему-то не свергли вашего батьку. Я знаю, что белорусы не любят, когда Лукашенко называют батькой, но привязалось, извините, к Александру Григорьевичу это прозвище. Вы знаете, я очень сочувствую белорусскому народу в связи с тем, что под таким уродом оказались, да? Но надо что-то делать, мне так кажется. Я понимаю, что, может быть, единственный шанс свержения Лукашенко в ближайшем будущем, как это ни страшно звучит, вот ввяжется он все-таки, пошлет белорусских солдат и офицеров воевать против Украины, начнет сухопутную операцию, не ограничится вот только лишь предоставлением белорусской территории для российской агрессии, а сам ввяжется в войну, вот тогда, глядишь, может быть, сами белорусские военные, которым совершенно, мне кажется, нечего делать в Украине, которые могут повернуть штыки. Могут, я не знаю, вот повернут или не повернут, но вполне вероятно, это единственный шанс, когда Лукашенко будет свергнут в ближайшем будущем. Вот если говорить о самом главном, основном месседже белорусских демократических сил, их лидерки Светланы Тихановской, которую она доносит Западу, западным лидерам, это то, что война не закончится, пока не закончится гибридная оккупация Беларуси Россией. И что война не будет выиграна, пока Беларусь не станет свободной. Вы согласны с этим тезисом? Как вам кажется, есть ли понимание этого у западных, у украинских политиков? Я не знаю. Я не уверен в том, что я полностью разделяю точку зрения Светланы Тихановской, что война никогда не закончится. Я думаю, что Украинский народ в состоянии закончить войну вне зависимости от того, какова будет политическая ситуация в Белоруссии. Все-таки мне кажется, что здесь есть какой-то полемический перехлёст в словах госпожи Тихановской. Но, безусловно, после того, как война в Украине будет проиграна Россией, безусловно, ситуация у Лукашенко будет аховая. Что будет с Россией, когда закончится война? Ну, вы знаете, зависит от сценария окончания этой войны, зависит от того, когда это произойдет. Смотрите, ведь я повторю то, о чем уже говорил. Путин явно собирается вести эту войну долго. Он рассчитывает на несколько обстоятельств. Первое. Ему кажется, что у него больше ресурсов. У него кажется, что у него больше пушечного мяса. Он думает, что вот эта вот ресурсная сила позволит ему вести войну долго-долго. А украинский народ устанет. Что у украинского народа пропадет желание сопротивляться. И в-третьих, он рассчитывает на то, что поменяется политическая ситуация на Западе, в Америке, в Англии, во Франции, в Германии. Глядишь, придут к власти другие люди. Он не верит в то, что Запад будет долго поддерживать Украину. И он не слышит заявлений Байдена, Риши Сунака, Олафа Шольца, даже Макрона о том, что мы не откажемся от поддержки Украины. Он их просто не слышит, потому что он в плену своего личного опыта. Вот для него Запад – это канцлер Шрёдер бывший, которого он сумел купить по дешевке, да? Который у него там, как, знаете ли, ручной медведь отбывает номер. Или отбывал, сейчас уж я не помню, там остался он, знаете, вот как вот действительно водит за собой на веревке там, кольцо в ноздре вот этого самого Шольца. И всем показывает. А здесь Герхард у меня здесь. Вот, полюбуйтесь. Да? Вот точно так он ведет себя, знаете, как купчики такие. Вот первые новые русские далеких 90-х годов. Знаете, вот эти вот первые российские бизнесмены, не все из которых были, многие из них были люди вполне образованные, даже иногда весьма интеллигентные и эрудированные, и неплохо воспитанные, но были люди такие из другого теста. И вот как раз те, которые были из другого теста, они очень любили брать себе в советники каких-то там генералов, адмиралов, бывших высокопоставленных цыковских работников, чуть ли не там членов и кандидатов в члены Политбюро. И вот коллекционировали их как таких вот ручных зверей. Вот примерно так же и Путин себя ведет. Там у него пары, тройка еще каких-то там бывших западноевропейских политиков, которых он тоже купил. Какой-нибудь там условный коллективный такой Шрёдер-Берлускони. И вот, глядя на беспринципность и алчность, и сребролюбие этих деятелей, он считает, что все западные политики такие. Вот. И поэтому ему трудно поверить, что вот американский президент или британский премьер или канцлер Германии могут действительно годами, причем сменяя друг друга, сменяет политическую ориентацию. Один президент был демократом, другой стал республиканцем. Один канцлер был социал-демократом, другой стал христианским демократом. Но вот продолжают поддерживать Украину. На это он по-прежнему не рассчитывает. Ему кажется, что это очень скоро завершится. Что будет с Украиной, когда закончится война? Все-таки да, позвольте мне закончить, что будет с Россией, когда закончится война. Извините мою настойчивость. Короче, значит, когда закончится война, мы не знаем. Если Запад поставит Украине достаточное количество вооружений и боевой техники, которые позволят Украине перейти в решительное контрнаступление, выбить российские войска с оккупированных территорий, и в том числе, если не изгнать их из Крыма, то хотя бы там блокировать и периодически наносить по военным объектам на территории Крыма, которые объявлены, между прочим, западными союзниками Украины легитимными целями, вот тогда война закончится быстро. Если помощь, которая оказывается Украине, прежде всего украинским вооруженным силам, будет недостаточной, возможно, война затянется. Тут очень много разных обстоятельств, которые на это влияют. Если война затянется, я думаю, Россия станет такой, со временем превратится в самоизолировавшуюся, отгородившуюся от внешнего мира, деградирующую страну вроде такой большой Северной Кореи. Если обвальное будет поражение и распад России, то, глядишь, Россия останется только как географическое, может быть, культурно-географическое понятие, а на месте нее возникнет несколько государств. Что касается Украины, я думаю, что с Украиной все будет в порядке. Опять-таки, зависит от того, как долго продлится война. Чем быстрее война закончится, тем лучше для Украины, в том числе с точки зрения будущего политических институтов, существующих в этой стране. Потому что все-таки долгое военное положение, когда деятельность политических партий, политических организаций, политические процессы поставлены на паузу, да, возобновлять нормальную жизнь, нормальное функционирование демократических институтов, возобновить демократические процедуры в стране будет сложнее, тяжелее. И, кстати, я думаю, что вот это обстоятельство является одной из важных причин, почему в последнее время Запад стал больше решительнее помогать Украине и экономически, и в военном отношении. Ну вот, потому что они боятся того, что затягивание войны может привести к отрицательным изменениям внутри самой Украины, экономическим, политическим, социальным. Евгений, вопрос, который наиболее интересует нашу аудиторию, вот для вашей экспертизы, что будет с Белоруссией, когда закончится война? Ну, я полагаю, что это зависит прежде всего от белорусского народа. Я не готов сейчас сказать, будет ли, например, в прежних масштабах оказывать поддержку режиму Лукашенко Путин. Может быть, ему станет уже не до Александра Григорьевича. А может быть, наоборот, он будет пытаться сохранить его там как последнего своего союзника в Европе. А может быть, Лукашенко сам найдет в себе силы и способы вырваться из объятий российского президента. Может быть, он первый побежит на четвереньках, поползет на поклон к западным соседям, просить прощения, чтобы сохранить власть. Я не знаю. Я не настолько тонко разбираюсь не настолько хорошо разбираюсь в тонкостях внутрибелорусской политической ситуации, чтобы об этом судить достаточно уверенно. Спасибо большое, что нашли час для канала «Свобода премиум». Спасибо вам большое. Дякую велике. Спасибо вам. Гэта быў украінскі і расійскі журналіст, тэлевядучы, палітычны аглядальнік Евгеній Кісілёў. Я, Ганна Соўсь, развітваюся з вамі, заставайцеся ў бяспецы і паінфармаванымі. Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».